Давай поговорим, давай повспоминаем. Давай наперебой друг другу счастье пожелаем. Давай с тобой общаться, с тобой дружить, с тобой мириться. Давай как раньше вспомни, в простоте сходиться. Давай поговорим, давай повспоминаем. Давай наперебой друг другу счастье пожелаем. Давай с тобой общаться, с тобой дружить, с тобой мириться. Давай как раньше вспомни, в простоте сходиться. Однажды как-то знаешь, попробуй вспомнить, помнишь? Черная среда, где ты и я, где все мы ребятня. А нынче все плашмя и каждый за себя. Мы вместе усложнили просто, помни, помню я. Ведь было чем гордиться, когда все вместе строили. Все, что с собою было, то на возможно ставили. Все вместе дружно сеяли и вместе собирали. А что не достигали, мечтами позже покоряли. Давай чуть проще станем, за времена помянем. Давай вслепую верить, что по заслугам спрянем. Всех близких соберем вокруг и между них застрянем. С монетой бесценности в глаза друзей заглянем. Давай поговорим, давай повспоминаем. Давай наперебой друг другу счастье пожелаем. Давай с тобой общаться, с тобой дружить, с тобой мириться. Давай как раньше вспомни, в простоте сходиться. Давай поговорим, давай повспоминаем. Давай наперебой друг другу счастье пожелаем. Давай с тобой общаться, с тобой дружить, с тобой мириться. Давай как раньше вспомни, в простоте сходиться.